жизни намного легче, и в это время бывает людей за то, что мнение их иное, за то, что не согласились, за то, что хотели лучшего мира. Какие морали не какие песни снимают, эти люблю, что нас ждет, готовы поступать и держать, готовы сажать и убивать. Верные псы, всегда на цепи, которые спустить моменты могут, оставляя надежду, а все мегачили, все равно тебя убить, типа безразлично. Готовы! Собор! Собор!